Я уже, может быть, немножко забегаю наперед. Насколько важно вопрос крещения Духом Святым в жизни верующего человека? Может быть, в своей бедности, простите меня, если я так скажу, часто пятидесятничество сводит к субъективному пониманию крещения Духом Святым, то есть это выражает только в факторе говорения на иных языках и все. Вот я там помолился на иных языках и все. Нет, братья мои и сестры, крещение Духом Святым обхватывает намного шире диапазон нашей жизни, чем только говорение на иных языках. Я ни в коем случае не умаляю вопрос говорения на иных языках. Нет. Но я просто говорю, насколько важно присутствие Духа Святого в нашей жизни. Вот он охватывает весь круг жизни. Он будет утешать, он будет наставлять, он будет увещевать, он будет возрождать, он будет водить, направлять, курировать твоими действиями, твоими мыслями, твоими чувствами, твоими желаниями постоянно. Он охватывает весь круг жизни, поэтому очень важно, когда придет он, Дух истины, то наставит на всякую истину. И Павел уже позже, я уже не раз говорил эти слова, он говорит, не потому, чтобы мы были способны что помыслить от себя. Он дал нам, как это он дал? От моего возьмет, Христос сказал, и вам возвестит. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Это Дух Святой дал способность быть служителями Нового Завета. Он говорит, что Дух все проницает и глубины Божьи. Вы представляете? То есть способность проникнуть в сердце Бога, уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, это все дает Дух Святой, потому что это глубина. Туда просто с философией, с догматами, с предположениями, с гипотезами туда не дойдешь и ничего не узнаешь. Но нам это открыл Бог Духом Святым. То есть я хочу сказать о том, насколько важно присутствие крещения Духом Святым в жизни верующего человека, независимо от его вероисповедания. Кто бы ты ни был в своих направлениях или убеждениях, я говорю о том, что насколько это важно, потому что только Дух Святой способен сделать тебя способным. Способным. При 3,5 годах предполагаемого служения богословами в лице Иисуса Христа, они не стали способными. Это были люди, которые знали начатки, может быть, учения, некоторые истины, они видели чудеса, да, они сами кое-что даже творили. Но в их жизни присутствует несовершенство, сомнение, неверие, надломленность веры и многие другие факторы, которые их порою часто показывают очень бедными, правда? И даже вот в этот момент мы в этой главе рассматриваем, что они находились за закрытыми дверями. Но когда уже наступает Пятидесятница, описываемая евангелистом Лукой, то мы видим, что уже ничего подобного нет. Стоят открыто, проповедуют, в храме проповедуют открыто. При Синедроне говорят, судите ли справедливо, кого нам больше слушать, вас или Бога. То есть уже здесь, когда мы говорим... Я уже немножко уклонился от темы, но все-таки закончу эту мысль. Когда мы говорим о ребенке или о подростке физического плана, то он никогда не может говорить с взрослым человеком на уровне, скажем, даже вот возьмем в ночное время. Всегда у ребенка и у подростка, особенно во время сумерок или ночи, присутствует страх, любой шорох, правда? Но если мужчина здоровый, полноценный, сильный, он понимает, что у него есть силы, чтобы защитить себя. И я хочу сказать о том, что крещение Духом Святым ведет нас к совершенству, когда человек становится мужем совершенным. Не сразу, но Дух Святой способствует твоему возрастанию. И когда это произошло с апостолами, то все страхи, отчаяния, робость, все ушли на задний план. Они были исполнены. Они были водимы, они были наполнены дерзновением и силою вот, свидетельствовать об Иисусе Христе. Павел говорил, что я готов не только страдать, но и умереть. Это способность, братья мои и сестры, поймите, не личное достижение, это способность, данная от Духа Святого. Я просто немножко уклонился, чтобы мы поняли, насколько важен этот вопрос в нашей жизни.